Ликург. Ликург – спартанский законодатель. Жил в IX-VIII веках до нашей эры. Самым могущественным среди греческих городов были Афины. Расположенные недалеко от моря, они контролировали почти всю морскую торговлю. Благодаря богатству и силе им удалось подчинить себе многие греческие города. Афины прославились роскошью, постройкой великих храмов, изгнанием царей и установлением демократии, власти народного собрания. Именно Афины — родина этого слова и понятия. По-гречески «демос» — «народ», «кратия» — «управлять», отсюда «демократия» — «власть народа». В Афинах жили знаменитые художники, скульпторы, философы и политические деятели. Афины считались олицетворением Древней Греции, ее духовным и политическим центром. Никакой город не сможет соперничать с ними. Но таким городом стала Спарта, возвысившаяся благодаря законам Ликурга. В давние времена Спарту раздирали внутренние междоусобицы и смуты. Ссорились цари, претендовавшие на трон, граждане, поддерживавшие царскую власть, враждовали со сторонниками народного собрания и демократии. Одних царей народ ненавидел за жестокость, над другими смеялся за их уступчивость и слабость. Ликург был младшим сыном спартанского царя, убитого во время волнений. Трон после смерти отца занял старший брат Ликурга. Он вскоре умер, оставив после себя сына-младенца. Этот сын и Ликург оба имели право на трон. Все думали, что Ликург воспользуется малолетством прямого наследника, станет царем и начнется новая междоусобица. Но он, наоборот, спас младенца от грозившей ему смерти, объявил его законным правителем, а сам отправился путешествовать. Ликург посетил многие страны. В отличие от философов, его интересовали не науки, а законы. И, вернувшись домой, он привез в Спарту три бесценные вещи. Разумное государственное устройство, мудрые и твердые законы и поэмы Гомера. Чтобы избежать своеволия царей и недовольства сограждан, Ликург поставил во главе города сразу двух царей. Власть им принадлежала только во время войн и тогда, когда Спарте грозила опасность. Главным уделом царей было не доказывать свою родовитость и права на трон, а умело командовать войском и мужественно сражаться в бою. В мирное время городом управлял совет из 300 старейшин. Их избирали пожизненно из 60-летних стариков. Избирался и другой совет сроком на 1 год из взрослых мужчин. Это исключало злоупотребление властью. Чтобы народ не чувствовал себя отстраненным от управления государством, Ликург сохранил и народное собрание. Но, зная, что афинское народное собрание часто напоминает разноголосый базар, и каждый, даже неумный горожанин, обсуждает дела и требует принятия своих предложений, Ликург запретил высказывать на собраниях свое мнение. Собрание могло только или принимать, или отвергать предложения царей и советов. Самыми необычными из нововведений были законы Ликурга. Он считал, что беспорядок и смуты порождаются неравенством, роскошью, богатством и бедностью, гордостью и завистью, и поэтому приказал разделить все земли поровну. Поровну делить и доходы от этих земель, выделяя каждому спартанцу такое количество продуктов, чтобы каждый мог жить, не голодая и не нуждаясь. Ликург запретил золотые и серебряные деньги и ввел железные. Деньги были таких размеров, что даже небогатому человеку приходилось возить свой кошелек на телеге. Такие деньги люди перестали воровать друг у друга, перестали копить их и даже перестали брать взятки. Эти деньги было невозможно использовать и как металл, чтобы сделать из них какую-либо вещь. Во время изготовления их опускали в уксус, и они становились хрупкими и ломкими. Чтобы никто не выделялся среди других и чтобы не было зависти, Ликург приказал спартанцам есть вместе за общими столами одинаковую пищу. Дети тоже воспитывались вместе. С 7 лет они жили отдельно от взрослых, спали на жестких постелях из тростника, который сами ломали голыми руками, без ножа. Кормили их впроголодь и весь день заставляли заниматься физическими упражнениями, тренироваться в умении владеть мечом и копьем. У них воспитывали волю, терпение, выносливость. Сохранился рассказ о спартанском мальчике, который спрятал от старших у себя под плащом лисенка. Лисенок распорол ему когтями живот, но мальчик, чтобы не выдать себя, не произнес ни слова. Выражение «спартанское воспитание», «спартанские условия» вошло в языки других народов и употребляется и сейчас. Стало нарицательным и само слово «спартанец», так называют всякого неприхотливого, тренированного человека, умеющего твердо и терпеливо переносить тяготы и лишения.